может скоро умирать. У могилы края нет, существо выстает всем. Только время не умрет, разлагает, кость поет. Утро, тело, ночь. Уходи скорее прочь. Уходи топить в реке. Удержи свой мозг в руке. У могилы края нет. Даже слава тянет лет. Только время не смеет. Распакает, но споет.